Алло. Да. Алло. Да. Алло. Да. Это телефон АТС? Хуя. А мне за телефон вот надо заплатить. У меня вот идет пеня. Вы не подскажете, сколько я должен? Не знаю, сколько сумасшедших кому должны. Ну, скажите, бабушка. Ты был нормальный, такие вопросы не задавал. Ну, это же АТС, Раковка. А психиатр у тебя, блядь, пора. Раковка, АТС. Аферист ебаный. Раковка, АТС. Я живу на Пионерском бульваре. Да хуй с тобой, где ты живешь. А квартиру можно заказать? Чего? Квартиру вашу можно заказать? Я тебе, блядь, закажу. Ну, пожалуйста. Блядь, за 3,5 литра нахуй угрохают. Не надо. Мои родственники, блядь, мои племянники тебе угрохают. Не надо. Бабушка, не надо. Я боюсь. А у меня 6! Угрохают, суку! А мои тебя! Не успеешь въехать в мою квартиру, как они тебя прибьют нахуй! Я сейчас к вам приду, и мы будем разговаривать, все. Хуй тебе! Мое терпение ебать, лопнуло! Я вызову! Нет, тут я сейчас приду! Ты, блядь, 0-2 сутки тут! Вызывай! Все, я иду! А я иду и выебу в жопу всех и участкового! Вот, участковый знает, что ты аферист ко мне пристал. А я участкового ебал. Поставила, блядь. А я его ебал, участкового. Поставили вчера, Прусаков, блядь. Вот я уже поднимаюсь. На тебя, на суку. Сейчас я к вам поднимусь, на Зою Космодемьянскую. Да, брат, поднимись только, блядь. Там сейчас. Сейчас уже 02 вызову. А я уже около вашей двери, я с мобильника звоню. А я 02 вызову. Ну давайте вызывайте, начинайте вызывать. Вызову. Давайте. Вызову. Давайте. Чтоб тебя задержали. А меня никто не задержит, я неуловимый Гонсалес. Вы, блядь.